Пускай Иришка была маленькой, надоедливой и очень фальшивой, но готовила она бомбически. Моя старшая сестра Лымия всегда говорила, что в каждом, даже самом отвратительном гуменете есть нечто хорошее. Котлетки и салатик тоже были на высшем уровне. Это, как жрешь, поинтересовался истекающий слюнями кот. Господи, так и не отстанешь. Да, я придвинул контейнеры мохнатому обжоре. Не отстану, да. И тадакимасу уу. Мохнач с жадностью накинулся на еду. Он даже не ел, а скорее, поглощал, с чавканьем и похрюкиванием. Прямо, как дикий зверь. В итоге Семен вылизал все контейнеры до блеска. Вот ведь наглая жадная морда. Спасибо большое, произнес я, возвращая контейнер Иришке. У тебя потрясающе получается готовить. Прямо, настоящий талант. Ой, ну что вы, засмущалась шпионка. Я всю жизнь живу со страшим братцем. Не будь меня, он бы издох от язвы желудка. Хе, ой, простите. Иришка явно взболтнула лишнего и тут же осеклась. Значит, у нее есть старший брат? Интересно, может быть, он, конечно, и не при делах. Но, с чем черт не шутит, нужен волшебный ноутбук кота. Не ценим то, что имеем, а потерявши, плачем. Гласил слоган сегодняшнего дня Виктории. Работа риэлтором была тихой, размеренной и интересной. Гризли ездила по городу, общалась с разными людьми, продавала квартиры и дома, откладывая на жилье для младшей сестренки, ибо она уже задолбала сидеть у родителей на шее. И все было очень легко и непринужденно. А работа HR на заводе – это просто нечто. Во-первых, Виктория никогда не верила во всю эту чепуху со знаками зодиака, звездами и прочей натальной ахинеей. Но девочки из отдела были настолько убедительны, что уже к обеду Гризли знала, что ее Венера находится в Марсе, что мужчины-козероги – это то, что надо, а мужчины-скорпионы-арбузеры – властные доминаторы, и вообще с ними каши не сваришь. Но вот мужчины-водолеи – это просто атас, вскружат голову, а затем скажут что-то типа «Мне не хватает возвышенности в наших отношениях, ты слишком приземленная, бабочки в моем живот умирают», и свалит на все четыре стороны, оставив тебя ни с чем. Во-вторых, Виктория не очень любила тесные отношения с коллегами. Ей этого и в среде магоборцев хватало за глаза. А тут Авдотья и Дарина наседали так, как будто хотели выцарапать из бедной Гризли всю душу. В общем, приходилось абстрагироваться и чаще уходить в туалет, чтобы не слушать жужжание звезданутых фанаток гороскопа о сексе, мужчинах и взаимоотношениях. А Кира сошла с ума, как только она узнала, что Мерлин переводит Викторию на завод, тут же начала злиться. Причем, не только на Гризли, но и на всю пермскую гильдию магоборцев. Конечно, Вика сама не совсем понимала суть плана Мерлина, но учитывая, что он никогда не ошибался, выходило, что во всем происходящем есть какой-то глобальный смысл. Так вот, Кира написала, что Асокин принадлежит ей, и что она начала активные действия. Вот эта малютка с огромными хвостами, и активные действия. Вика посмеялась над сообщением, но Киру ей было по-женски жалко. Мерлин порой бывал слишком жесток, но справедлив. Зато Федор, как начальник, был душкой, очень внимателен ко всем, всегда смотрел на различные недочеты и тут же пытался их исправить. Казалось, что Асокин был тем самым капитаном, который реально заботился об экипаже своего судна. Но, вот, как человек, Федор больше напоминал демона-искусителя, который испепелял Викторию взглядом, заставляя думать на работе далеко не о работе. И это плохо. Еще и вопросы задает, как будто о чем-то знает. Отвратительно. Единственным лучиком надежды на этом предприятии была Галчонок. Сердобольная блондинка всегда была готова принять и выслушать бедную новенькую. Только вот эта Юля уж больно сильно напоминала Лику по характеру. Такая же язва, которая всех стебет и подкалывает. Причем, на самые интимные темы. А сейчас Виктории вручили целую кипу досье с претендентами на роль охранников и отправили к Асокину. Очень повезло, что по дороге к боссу, Гризли встретила Галину, которая согласилась поддержать подругу. И, что он? С интересом спросила Галчонок, когда они шли по коридору в сторону кабинета Асокина. Говорит, шпионишь за мной, а меня это так разозлило. В общем, я не совсем понимаю, чего он добивается, вздохнула Вика. Хотелось бы игнорировать его, но я, но ты, блондиночка вопросительно посмотрела на Гризли, но я, мне стыдно в этом признаться, я впадаю в оцепенение, когда он рядом, как будто, между нами осталась какая-то недоговоренность, хотя я все ему высказала, аж бесит. Может быть, вам нужно поговорить в более интимной обстановке, предложила Галчонок, чтобы он опять очаровал меня и произошел тот самый третий раз? Нет, спасибо, я такого больше не выдержу. Чувствую себя малолетней дурой, а ведь мне через 2 года 30. Ладно, сейчас мы зайдем к нему вместе, я тебя в обиду не дам. Блондиночка показал большой палец. Спасибо. Подойдя к двери, девчонки резко остановились. Нет уж, так не пойдет. Они услышали раззадоренный и чрезмерно милый голосок Киры. Вот, скажите, у вас есть девушка? Вика и Галчонок с ужасом переглянулись. Нет, устало ответил Осокин. А, при чем тут моя худоба? При том, что вы едите в забегаловках. Наглая маленькая язва начала натурально обхаживать графа. Возмутительно. Понятно, что ревновать к Кире глупо. Но Гризли в очередной раз почувствовала укол в сердце. С чего ты взяла? Федор недоуменно посмотрел на свою секретаршу. Галчонок сигнализировала, что в шоке от происходящего кадриля. Ну, этот наглый кошак вряд ли вам готовит. Кира скрестила руки на груди и зыркнула в сторону Семена. Ну, все, хана твоим тапкам. Недовольно ответил кот и тут же распушился. Так вот, питаться в одних забегаловках вредно для здоровья. Продолжила Кира. И я подумала, что было бы неплохо хоть изредка баловать вас домашней едой. С этими словами язва вытащила из пакета несколько контейнеров. Что она творит? Прошептала Галчонок. Спасибо, но мне даже как-то неловко, со смущением ответил Осокин. Да не, он не возьмет. Отмахнувшись, тихо ответила Вика. Кушайте, кушайте. Мило улыбнулась Иришка. Приятного аппетита. Спасибо. Федор взял контейнер и торопливо ушел к себе за стол. Он взял. Выдохнула Галина. Семен, ну хоть ты не подвели, я должен попробовать это на яд. Истекая слюной, воскликнул мохнатый предатель. Тише, я сам все попробую. Отпихнув кота, Федор открыл контейнер и внимательно принюхался. Ну, все, сейчас эта ебурская доска будет унижена на века. Злорадно усмехнувшись, профырчала Вика. Однако, попробовав первую вилку, глаза Осокина засверкали, и он принялся жадно поглощать содержимое контейнеров. «Нет, нет, нет, нет», – ужаснулась Галчонок и прикрыла рот рукой. «Ему нравится, точно нравится, это, как жрешь», – поинтересовался истекающий слюнями Семен. «Господи, так и не отстанешь?» «Да», – Федор с крайне недовольной миной придвинул контейнеры своему другу. «Не отстану, да, и тадакимасу уу». Пушистый предатель с жадностью накинулся на еду. «Я не верю», – выдохнула Вика. «Не хочу верить». Кот вылизал все 3 контейнера дочисто, громко рыгнув. Пушистый предатель завалился на бок и принялся вальяжно вылизывать переднюю лапку. А Гризли вспомнила, как парацетамол с любовью рассказывала невероятной стрепне своей младшей сестрицы. Правда, тогда Вика искренне думала, что это ирония или сарказм, которым екатеринбургский охотник порой злоупотреблял. «Спасибо большое!» Сияющий Федор вернул контейнер Кире. «У тебя потрясающе получается готовить!» Прямо, настоящий талант. Ой, ну что вы, засмущалась наглая язва. Я всю жизнь живу со страшим братцем. Не будь меня, он бы издох от язвы желудка. Хе, ой, простите. Как только Осокин вернулся в кабинет, Кира посмотрел на щель в двери, где стояли девчонки и сделала очень неприличный жест, толкнув языком левую щеку. Она прекрасно знала, что Вика и Галчонок все это время стояли в коридоре и наблюдали за всем происходящим. Значит, ты выбрала смерть, холодно произнесла Гризли и толкнула дверь. Ваша светлость, есть разговор. Глава 8. Хвойные леса в Пермской губернии можно было по достоинству назвать одними из самых красивых в империи. Сосны-великаны, уходившие высоко в небо, застилали землю оранжевыми иголками, превращая все вокруг в яркий и очень мягкий ковер. Здесь бы гулять, искать грибы, наслаждаться пением птиц, радоваться щебетанию юных дев и восхищаться колючим вкусом водки. Но нет, охотники на ведьм прибыли сюда далеко не для увеселительной программы, к великому сожалению самих охотников. Смахнув опавшие иголки с фонаря своего боевого внедорожника, тигр спрыгнул в сырой природный ковер и огляделся по сторонам. Бор сегодня был таким свежим после дождя. Нет, все же надо будет сюда вернуться по грибы. Скоро начнется пермский сезон дождей, и тогда маслята попрут только в путь. Но это не сейчас, это потом. Поскольку радар указывал, что цель совсем рядом, видимо, почувствовал приманку и уже бежит прямиком на ловца. Чего встал? Поинтересовался вылезший из кустов парацетамол. Жду. Тигр указал на планшет. Идет, но очень медленно, неохотно. Видать, подозревает. «Это точно последний?» – с легкой ноткой сомнения спросил екатеринбургский охотник. «Если верить информации Мерлина, по крайней мере, других сигнатур я точно не видел». «Прекрасно, я пока пойду гляну подвеску, что-то мне не нравится ее звук», – вздохнул парацетамол. «Сдается мне, придется отгонять в сервис. Хорошо, что буханку не продал. Правильно говорят, хочешь ездить на УАЗе? Бери два. На одном катаешь, а второй в ремонте. Вы, очень смешно. И, вообще, это же Хантер. Разве там не должно все скрипеть? Уж поверь мне на слово, я за свою жизнь столько этих Хантеров перебрал, что теперь прекрасно понимаю, когда звук естественный, а когда нет. О, сыроежка!» Охотник присел на одно колено и взглянул на маленький гриб. «Хотя, нет, пускай растет. Вернусь сюда, когда будет свободное время». «А оно будет», — хмыкнул тигра, подбрасывая в руках пульт от ловушки. «А ты сомневаешься?» Парацетамол поднялся и стряхнул с коленок иголки. «Сперва была охота, как бы, на нее мы все и собрались. Но Мерлин, как будто оттягивает момент, словно его что-то сдерживает. Я привык прислушиваться к старику. Да, его мотивы могут быть не совсем очевидны на первый взгляд, но в конце вся мозаика обязательно красиво складывается. Но до этого надо ждать. А, я такое не люблю. Никто не любит», — ответил тигра, разглядывая серое небо сквозь пушистые кроны сосен. «Я, чего ушел из ПГМ? Потому что, не вижу, чего именно хочет Мерлин. А идти за тем, кого не понимаешь, сомнительное удовольствие». Мерлин стал часто отвлекаться. То у него двоюродная внучка на сносях, причем, с третьей ветви, то у него еще какие-то дела. В общем, сдается мне, что старик начал сдавать позиции. Потому я и пришел к тебе. Ну, парацетамол задумчиво почесал затылок. Мерлин научил меня и Киру всему, что знал. Так сказать, был тем самым учителем и наставником. И он меня еще ни разу не подводил. Да, порой в его поведении сложно разглядеть логику. Порой, мне вообще кажется, что он не человек, но главное то, что по итогу Мерлин всегда оказывается прав. Но согласись, что слепо следовать старику, тоже не вариант. Вот скажи, почему ушел ты? Поинтересовался тигра. Мерлин слишком много перестраховывается, это очень часто тормозит дело. Я к тому, что он слишком уж упарывается по проверкам. Я не спорю, что в нашем деле предосторожность не помешает. Но, когда на кону жизни невинных людей, я предпочитаю действовать. Вот, тигра развел руками. Видишь, так, почему мы сейчас действуем по его указке? Потому что, ситуация необычная, пояснил парацетамол. Этот Асокин, черт знает, что он такое. Прокачанная регенерация, увеличенная сила, скорость реакции, как у животного. То ли, какой-то новый вид одаренных, то ли, мутант, над которым провели кучу экспериментов. Лезть на такого в открытую, попросту опасно. Про Асокина я и сам прекрасно понимаю. Мне больше интересно, почему мы не выжигаем очаги культа. Они же продолжают вербовать народ и готовить свои омерзительные планы прямо у нас под носом. Видимо, Мерлин не хочет лишний раз связываться с полицией. Либо, там все не так прозрачно, как нам кажется. Но будь мы тут одни и без связи старика, это было бы самое бесполезное турне по Пермской губернии из всех, что мне попадались. «Еще скажи, что ты не согласен. Стремно признавать, но да», — вздохнул тигра, и тут до его ушей долетел едва различимый шорох, словно зверь подкрался и вот-вот готовится напасть из засады. С диким воплем из кустов выпрыгнул мальчишка лет 11. Из его кулаков, словно клинки, торчали две увесистые сосулины. Тигра нажал на кнопку, и парнишку тут же окутала сеть. «Всего и делов», — усмехнулся бывший вояка и подошел ближе. Пленник рычал, словно волчонок, и пытался обрезать зачарованную сеть. «Ну, что поделать, ты сам ведешь себя, как зверь, вот и обращение аналогичное». Тигра вытащил пистолет с дротиками. «Тише, не дергайся, да не укусит он тебя», — усмехнулся парацетамол. «Ага, с тебя уколы от бешенства, если что». Тигра всадил дротик со снотворным в плечо рычащего мальчугана, и тот практически мгновенно обмяк и уснул. «Вот, так-то лучше. Уколы от бешенства», — уточнил охотник. «Сейчас уже делают всего один. 40 раз в пузо осталось в далеком прошлом. Не таком уж и далеком». Бывший вояка опустил сеть и, раскрыв ее, поднял парнишку на руки. «Тащи, Валеры. Нужно зафиксировать руки и ноги. Все свое ношу с собой». Парацетамол вытащил из кармана пластиковый пакет со стяжками и швырнул его к ногам тигры. Так, бывший вояка положил мальчонку в листву, но тот резко подскочил, зарядив Тигре в плечо с такой силой, что в его глазах успела пронестись вся военная карьера. С диким рыком мальчишка сиганул в кусты, а затем помчался дальше в лес. «Блеск!» — хохотнул парацетамол. «Что? Старость, не радость?» — два раз выругался Тигра, и, подняв пистолет, тут же побежал за парнишкой. Дозы транквилизатора должно было хватить на медведя. «Так, какого черта этот малец так быстро оклемался? Или, на него это просто не подействовало?» Раздраженно вздохнув, Тигра перепрыгнул здоровенный муравейник и ускорился. Мальчонка явно не мог убежать далеко. Наверняка, где-то притаился. И ведь точно, он сидел на небольшом холме с двумя поваленными соснами. Однако, как только Тигра направился прямиком к беглецу, его медальон-блокиратор начал неистово вибрировать и нагреваться, а парнишка зарычал и начал пятиться. «Да, что с тобой не так?» – злобно выдохнул охотник. «Зачем убегаешь? Я же помочь хочу!» «Все вы так говорите», – ответил мальчишка, взобравшись на старый пень. «Да помогались. Посмотри, во что они меня превратили. Видишь, мы, другие». «Другие?» – усмехнулся пацан. «Другие не будут использовать сети стрелять в меня из пистолета. Ты, такой же, как все они. Потому, живым я вам точно не дамся». «Хорошо, допустим, я отстану и скажу, что потерял тебя. Где гарантии, что ты выживешь? А начнешь нападать на людей или домашний скот, тебя нашинкуют свинцом. Этого ты хочешь? Всяко лучше, чем сидеть в стеклянной тюрьме. Старик ни за что не посадит ребенка в тюрьму». «Ребенка?» — мальчик с грустью усмехнулся. «Они сказали, что я уже не человек. Впрочем, как и все те, кого вы, мрази, умудрились отловить. Так, куда, по-твоему, посадит зверя? Кончай пороть пургу. У старика явно найдется вариант, чтобы тебя спасти. Меня уже спасли. Видишь, из пальцев парнишки вылезли приличных размеров черные когти. Ты так можешь?» «Нет, никто не может. Моя песенка спета. Потому, дай мне спокойно умереть на свободе». «Ох!» Тигр обреченно закатил глаза и, подняв руки, начал медленно приближаться. «Я понимаю, тебе сейчас очень страшно, но это не повод ставить на жизни крест». «Не повод?» — хмыкнул парень. «Я умирал от лейкемии. Они сказали, что у них есть лекарство. После операции я излечился. Даже целую неделю проходил в верхний дом. Но потом у меня начались долбанные припадки. Я себя не контролировал. Калечил всех, кто находился рядом. И они запихнули меня в проклятый коллектор. И я думал, что сдохну там. Но те два парня в броне дали мне шанс, и я не хочу его упускать. У тебя все еще есть шанс на обычную жизнь». «О, конечно», — усмехнулся мальчишка. «Вы, взрослые, всегда говорите за других и решаете за других. Вам плевать на мнение детей. Мне обещали, что лейкемия пройдет, и она прошла. Вы все, как те джинны из сказок, исполняете желания, но с нюансом, из-за которого потом хочется прыгнуть в петлю. Нет уж, взрослым я больше не доверяю». «Да твою ж!» Тигр ринулся вперед. Мальчишка взвизгнул и, перемахнув через старый пень, скрылся где-то за холмом. А медальон продолжал вибрировать и нагреваться. Еще немного, и точно задымит. Судя по сигнатуре на планшете, мальчишка должен быть в пределах видимости. Перепрыгнув через пень, Тигр начал вглядываться. Нет, такого не может быть. Казалось, что мальчишка действительно исчез, стал невидимкой. И если бы не странный гул ветра, то охотник наверняка бы и не заметил небольшое отверстие посреди хвойного ковра. Подойдя ближе, Тигр раскопал металлический люк. Вот теперь медальон реально начал дымиться. Отложив его в сторону, бывший вояка открыл люк и, включив фонарик, посветил вниз. Неглубоко, всего 2 метра, а затем плавный скат. Ну, чего там? На холме показался парацетамол, вооруженный старой доброй двустволкой. Какой-то подземный лаз. Блокиратор сходит с ума. Видимо, большая концентрация силы. Но мальчишка сиганул вниз. В таком случае, очень хорошо, что я прихватил с собой нашего гладкоствольного друга. Воткнув шлембур в сосновый ковер, парацетамол привязал веревку, а затем зафиксировал специальный узел на страховочном кольце на поясе. Я поставил информатор ровно на 5 часов вечера. Не вернемся к этому моменту, нашим придет уведомление с геолокацией. А ты планируешь не вернуться? С усмешкой поинтересовался Тигра. Как же, у нас в гараже еще кремль из пустых пачек парламента недостроен. Хохотнул охотник и спрыгнул вниз. Давай, тут все чисто. Ну, за исключением остатков дождевой воды и крысиного дерьма. Звучит заманчиво. Зацепив трос за шлембур, Тигра тоже сиганул вниз. Катакомбы? Не припомню, чтобы слышал о таких. О, В Пермской губернии много интересного, чего стоят залитые водой ракетные шахты в Кунгуре. Вот там было бы интересно полазить. А это, скорее всего, забытый военный объект. Думаешь, здесь не ходят грибники? Освещая плесневелые стены фонарем, поинтересовался бывший вояка. Ходит. И, как они не увидели этот лаз? Был закрыт? Ага. А, мальчишка его вот так взял и нашел? Типа, случайно? Кто ж его знает? Парацетамол резко остановился. Тихо. Ты слышишь? Спереди из мрака доносился странный звук, как будто двери лифта не могли закрыться. Пройдя чуть дальше, охотники увидели приличных размеров гермозатвор, который медленно подъезжал к проходу, а затем со скрипом откатывался назад. «Биоинтерфейс», — удивился Тигра, подойдя к старому, пожелтевшему от времени монитору, на котором горела надпись «Разблокировано». «Еще и по крови», глядя на специальное отверстие для пальца, произнес парацетамол. «Любопытно, правда? Держи ствол наготове», — тихо ответил Тигра и прошмыгнул в проход, который вел к целой системе коридоров. Судя по указателям и табличкам, это было что-то типа исследовательского бункера. 76-й год, прочитал парацетамол на одной из табличек. Не думал, что в те времена уже существовали ДНК-замки. Может быть, недавно обновили, предположил Тигра. Ага, ты видел слой пыли? Люди сюда не заходили уже не одно десятилетие. Действительно, следы. Присев на одно колено, Тигра осветил отпечатки маленьких босых ног, что уходили прямиком в один из коридоров. «Давай, шустрее, не хотелось бы застрять под завалами». Охотники прошли в темный коридор, пока не напоролись на небольшой электрический щиток. «Как думаешь, здесь работает освещение?» Надев защитные перчатки, поинтересовался Тигра и распахнул металлическую дверцу. «Если затвор и замок работают, значит и свет должен присутствовать, хотя они могут быть запитаны от отдельного источника». Пронзительный щелчок, и коридор в ту же секунду озарил мерцающий свет ртутных ламп, а из-за ближайшей приоткрытой двери с надписью «Комната обучения» раздался мужской голос. Переглянувшись, охотники аккуратно подошли ко входу, а затем залетели внутрь. Это оказался актовый зал на 30 человек. Стулья и столы были разбросаны, как будто здесь произошла потасовка, а на полу валялись покрывшиеся плесенью документы, а сверху, словно тихий наблюдатель, висел старый проектор, который транслировал фильм на растянутой белой тряпке. Молодой человек в докторском халате вещал из небольшой комнатушки, а позади него висел герб пермского полимага курса. Рад приветствовать также и тех, кто только начал освоение энергетической биоинженерии. Комплекс РИС был создан для того, чтобы ученые со всего Советского Союза могли воплощать свои идеи в реальность. И я рад представить вам совершенно новую программу по созданию генно-модифицированных, пленку, как будто заживала, и после очень неаккуратной склейки, презентация продолжилась. Гавриил Валерьевич Осокин, и его проект «Возрождение» уже вовсю покоряет просторы нашей необъятной РО. Кхе, тьфу, Вася, что ты подлил мне в кофе? Молодой ученый с негодованием посмотрел на оператора, после того, как отпил из стакана. Это цикорий. Да, ну с ума сошел, я тебе что, подросток? Ученый недовольно отставил стакан в сторону и, присев на краешек стола, закурил. Чего у нас там дальше по сценарию? История про экономический союз Артовых и Осокиных. А, что там про РИС? Вась, вот вы, тоже, красавчики, выдернули меня, с материалом ознакомиться не дали толком. Что я должен говорить для ваших практикантов? Что мы внедряем в людей гены теней. Если про это кто-нибудь узнает, нам всем крышка. Генсек точно такой программы не одобрял. Артовым и Осокиным плевать, но про внедрение лучше молчи. Давай так, благодаря экономическому союзу Артовых и Осокиных мы можем смотреть в будущее и идти в ногу с научным прогрессом. Нормально же, я доктор биологических наук, а не ведущий новостей. Ученый потушил сигарету и отложил окурок в пепельницу. Хоть бы текст нормальный написали, ну нет у нас на это времени. АРИС запускают через 4 дня. Все бегают, как умалишенные. А я тут при чем? У тебя лицо фотогеничное. Истинный комсомолец. Тебе люди поверят. Ох, ученый пригладил золотистые кудряшки и тяжко вздохнул. Ладно, поехали заново. Лишнее потом обрежешь. Благодаря экономическому союзу Артовых и ОС. БЛ ха-ха-ха. Пленку снова, как будто заживала, и на этот раз ученый был в компании приятной девушки, которая расчесывала его непослушные кудри. Халат выглядел слегка помятым, а рубашка и вовсе уже висела поверх ремня. А может, скажем прямо, что делаем оружие. Гром-мастера же есть, так, чем наши подопечные хуже. Гром-мастера появились в ходе эволюции, ответил Василий, а мы выращиваем магов из пробирки. Это разные вещи, как по мне, одно и то же. Люсиль, ученый довольно похабно улыбнулся. Не желаете сходить сегодня вечером в кафетерий? Не желаю, ответила девушка и покинула кадр. Покурить успею? Тут же спросил ученый. Нет, давай про научный прогресс в области биологии. На этом чудесный фильм благополучно закончился, оставив охотников в полнейшем замешательстве. Дим, тигра посмотрел на парацетамола. Это, что за хрень мы только что посмотрели? Судя по всему, кто-то перед уходом решил поставить запрещеночку, в надежде, что все это уничтожит. Видишь весь этот мусор, комплекс явно покидали в спешке. И, почему его в итоге не уничтожили? И, что важнее, почему его до сих пор не нашли? Крайне хорошие вопросы. Но фильм интересный, надо бы показать его Мерлину. Охотник сдвинул два стула, и поднявшись на них, аккуратно вытащил пленку. Лишним не будет. Из коридора послышался грохот, как будто упал шкаф с посудой. Он рядом. Тигра тут же выбежал из комнаты обучения. Давай шустрее, бегу. Парацетамол вышел следом. Надеюсь, этот комплекс не слишком большой. Был бы большой, его бы уже давно нашли. Идем. Тигра пробежал рысью метров 200, пока не уперся в деревянную дверь с очередным электрическим щитком. Думаешь, он тут? Очевидно. Других-то дверей нет. Действительно. Тигр открыл щиток и дернул небольшой рычаг. За дверью тут же послышалось бульканье и стрекот ламп дневного света. Заглянув внутрь, парацетамол обомлел. Твою ж мать, что там? Тигр также вышел и оказался на мостике. Действительно, но тут не только мать. Перед охотниками распростерся огромный лабиринт с кучей различных отсеков и кабинетов. Это был здоровенный исследовательский грот площадью в несколько квадратных километров. Куча различной брошенной техники поросло паутиной и пылью. Всюду бегали стайки крыс. Но, что самое интересное, над всем этим комплексом нависала огромная металлическая земля, континенты которой, вместо названий стран были подписаны фамилиями. Осокин, Коновалов, Артов и Князев. Словно четыре человека поделили между собой весь мир. Вуэрхаха, послышалось, откуда-то сверху, и прохладный женский голос объявил. Добро пожаловать в биоинженерный комплекс РИС, самое большое научное чудо в Европе. Сейчас к вам подъедет специальный транспорт. Огромная просьба, не выходить за желтую линию. Дальнейшие указания вам поступят от научного руководителя. Инициатива объект 811 активирована. Наружные фильтры запущены. К охотникам со скрипом подкатило что-то типа фуникулера. Знаешь, обреченно вздохнул парацетамол. Сдается мне, до пяти мы точно не управимся. Недаром говорят, что чужая душа – потемки. Только в данном случае, это были не типичные сумерки, а настоящий непроглядный космический мрак. Галактика, внутри которой, почему-то не вспыхнули звезды. Виктория стояла напротив меня и очень дружелюбно улыбалась. Но я чувствовал фальшь. Ревность так и сочилась из нее обильными потоками. Что такое? Поинтересовался я, откинувшись на спинку кресла. Отдел HR подготовил для вас подборку всех кандидатов на пост охраны. Рыжая услужливо положила передо мной мощную папку с личными делами. Спасибо, но пока не актуально. Сохраните их до лучших времен. Правда? Удивилась Виктория, а затем взяла один из моих стикеров для записок и принялась что-то выписывать. В таком случае, я запишу тех, кого стоит взять на карандаш. Сразу видно, профессионал. Хмыкнул кошак, с интересом наблюдая за всем происходящим. Любопытство вперемешку с непониманием и легким волнением заполонило всю комнату. Эти эмоции исходили от Галины и Иришки. Вот, Виктория протянула мне записку, на которой было следующее. Пора расставить все точки над «и». В пятницу встречаемся в Кертис в 10 часов вечера. Я с сомнением посмотрел на рыжулю, а затем вновь на стикер. Интересное предложение. Так, что вы ответите? Вика буквально испепеляла меня взглядом. Кабинет тут же заполнился кипящей ревностью. Я тонул в ней, как Т-800 в расплавленном металле в финале судного дня. Осталось только большой палец показать перед тем, как затону. Стоит мне согласиться, как произойдет эффект снежной лавины, в которой пострадают все. Кот тоже все понял, и вытащив из квантового кармана два маленьких там-тама, принялся еще больше накалять атмосферу, быстро молотя по ним передними лапками. Мохнатый мерзавец. Но все так, земные девушки, существа сложные. То они пытаются тебя игнорировать, то внезапно пытаются привлечь внимание. Я такого не понимаю, а значит, не могу спрогнозировать. И если я не могу спрогнозировать, значит не стоит связываться. Посему, Вика совершает большую ошибку, что видит во мне подростка, падкого на любой подобный призыв. И я обращу это в свою пользу. Да, интересное предложение, но уже не актуально. Я отодвинул стикер в сторону. Рыжая продолжала дружелюбно улыбаться, но в ее глазах теперь отражалась обида. Причем, на саму себя. Во-первых, она явно не ожидала такого резкого отказа. Во-вторых, прекрасно понимала, что могла задеть мое мужское достоинство своим поведением. Стоит понимать, что сейчас я ее руководитель, а не мальчик из ночного бара. И, что-что, а поддаваться эмоциям на работе, явно лишнее. Ревность ревностью, а любому мужчине стоит в первую очередь думать о сохранении своего лица в подобных ситуациях. Зато со стороны Галины и Киры почувствовалось облегчение. Что ж, в таком случае, желаю хорошего дня, выдохнула Вика, и резко развернувшись, направилась к выходу. Галина виновато улыбнулась, и кивнув мне, проследовала за Рыжулей. Интересно, зачем наша звезда всея бухгалтерского учета вообще приходила? А Иришка сияла, как истинная королева бала, победительница этого напряженного матча, в котором у меня попросту не было иного выбора. Пришлось досиживать до конца рабочего дня под влюбленным взглядом шпионки. «Мы готовы?» – поинтересовался Семен, когда я сел в бумер. «Готовы?» – кивнул я, проверяя наше вооружение. «Удобно, когда у тебя есть свой элитный взвод, которому можно под шумок подложить свои магазины на подзарядку. Никто ничего и не заметит». «Прекрасно!» – фамильяр махнул дедушке, который сидел на КПП, и мы благополучно покинули территорию завода. «С Викой ты не перегнул?» «Нет», – спокойно ответил я. «Подобные вопросы решаются не в рабочее время, и я не пес, чтобы по первому мановению бежать на подобный зов. К тому же, это исходило не от сердца, а от ревности к Иришке». «Справедливо», – согласился Семен. «Что будешь делать дальше? Мне сейчас не до любовных игрищ. Нужно поднимать завод, а не думать о провокациях девчонок. Верное решение, но ты же простишь ее? Посмотрим. Все будет зависеть от ее решения». Я вытащил смартфон и пробежался по свежим новостям. Казалось, что первый пермский гаргантюа заполонил весь интернет. И на втором месте полыхала Африка, одновременно терзаемая со всех сторон. В общем, ничего нового или интересного. «Поесть заедем?» – поинтересовался Семен, когда мы проезжали мимо Мака на центральном рынке. «После. Бегать с набитым пузом как-то не хочется». Припарковавшись за квартал от небольшого офисного здания, где восседал Конопус, мы с Семеном дождались темноты и перевоплотились в броники со шлемами. «Что там по камерам?» – поинтересовался я. «Зашли в кабинет 43 минуты назад, больше не выходили. Ну, если, конечно, не решили сигануть из окна». «Хе-хе», – ответил Семен. «Что в самом здании?» «Чисто. Все уже ушли». «Отлично. Тогда, действуем строго по плану», – холодно произнес я, вставив магазин в ПП. «Никакой самодеятельности. Зашли, нейтрализовали охрану, ранили Конопуса, допросили, добили, вышли и подшаманили записи с камер. Понял меня? Я уж не совсем тупой. Ответь, ты понял или нет?» «Понял», — вздохнул фамильяр. «Славно. Готовь тактические крюки кошки с пусковыми установками». «Есть». Семен вытащил два приспособления, внешне очень напоминающие обычные винтовки, но с массивным гарпуном вместо патрона. «Идем». Убедившись, что на улице никого нет, мы оббежали здание и выстрелили крюками-кошками в фасад. Проверив закреп на прочность, я полез вверх. Семен же, неистово кряхтя и запыхаясь, в очередной раз демонстрировал последствия отказа от физической активности. Повезло, что в основном помещении никого не было, и я тихонько затянул фамильяра в окно. «Спортзал. Завтра же. И никакого сладкого и мучного. Белок, клетчатка и сложные углеводы. Идем», — шепотом произнес я, тихонько щелкнув предохранителем пистолета-пулемета. Пытаясь привести дыхание в норму, Семен поплелся за мной. Что странно, не было слышно голосов. Я даже на мгновение подумал, что в кабинете есть вход в секретное укрытие для совещаний культа. Однако все оказалось куда хуже. «Божечки-кошечки», — ужаснулся Семен, прикрыв рот и нос рукой. «Меня сейчас вырвет». «Спокойно», — холодно приказал я, оглядываясь по сторонам. Охрана и Конопус по кусочкам лежали на полу в лужах крови, а на небольшом мониторе красовалась моя фотография, с какими-то непонятными цифрами. От него к подоконнику вели кровавые следы звериных лап. Кто тут устроил чисто Питер? Фамильяр отошел чуть дальше и, приоткрыв балаклаву, начал жадно вдыхать свежий воздух. Это волк, тигр, ну и лапищи. Ты видел? Может быть, они призвали демона. Не знаю, что именно они призвали, но сбежало оно явно с другой стороны. Я указал на распахнутое окно рядом с монитором. Нужно будет отсмотреть все записи за сегодня. Ты сможешь? Вообще, не вопрос. Прекрасно, я хотел было внимательнее изучить детали, однако издалека послышался вой полицейской сирены. Оперативно они, наверняка вызвал виновник кровавой бани, или тот, кто этого виновника случайно встретил на улице. Уходим. Я схватил Семена за локоть и потащил обратно. Представляю физиономию Оборина, если он снова поймает меня на месте кровавого преступления. Но, фамильяр попытался возразить, никаких но, мы опоздали, сухо ответил я. Крюки достать сможешь? Да, это без проблем. Отлично. Подшамань видеонаблюдение в здании, чтобы никто ничего не увидел, а поедем дворами. Хорошо. Говорят, что жизнь подобна большому озеру. Только вот у меня она, почему-то, постепенно превращалась в шуструю горную реку. Глава 9. Тяжело это признавать, но есть ощущение, что данный мир не крутится вокруг меня. А это, между прочим, крайне обидно. За свою долгую службу в пантеоне, я уже успел привыкнуть к тому, что большая часть моих целей и задач реализуется, как говорит Семен, на раз-два. Что же произошло сейчас, понять крайне тяжело. Увы, загадочный зверь, или кто бы то ни был, точно так же изучил офисное здание, расписание работы сотрудников, а также расположение всех камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Мы с Семеном просмотрели все, и, да то окно, откуда спрыгнул монстр, единственная слепая зона, черт бы ее побрал. В общем, моему возмущению не было предела. Мы поужинали в ресторане и вернулись обратно в двухэтажный номер. Так, что думаешь? Спросил кот и, сонно зевнув, свернулся калачиком на диване. Вот сейчас, понятия не имею, честно ответил я. Возможно, у культа не так уж и мало врагов, как мы думаем. А, возможно, они реально что-то призвали. Нечто такое, что попросту не смогли контролировать. Только вот как оно догадалось уйти через слепую зону, не знаю. Повезло, может. Кстати, а что можно призвать, кроме часового духа? Поинтересовался я. По сути, любой запрограммированный сгусток энергии. Они выполняют несложные функции. В основном, небольшая физическая помощь или наблюдение с уведомлением. От охранника, до няньки, который будет следить за детяткой. Боевые духи, атакующие энергетическими сферами, тоже существуют и крайне распространены среди верховных магов. Но, чтобы вот так расчленять людей, нет, на такое у стандартных боевых духов сил точно не хватит. А чисто в теории они могли призвать что-то типа тени, если только они не догадались, как самостоятельно генерировать трещины. Кошак перевернулся на спину и вытянул лапки вверх. Но, опять же, до меня доходили слухи, что культ частенько экспериментирует с боевыми духами. Устраивают различные ритуалы, чтобы запитать призываемого духа энергией человеческой души. Но, насколько их эксперименты были успешны, этого я не знаю. ХММ, задумчиво протянул я, вспоминая пентаграмму культистов из здания с Хинкальной. Было бы здорово узнать, в курсе ли обо всем этом магоборцы. Сможешь взломать телефон Иришки? Во-первых, у нее iPhone, а не наш любимый православный Андрюша, который взламывается на раз-два. И пока я взломаю чертов огрызок, пройдет 1000 лет. Погоди, но у тебя же у самого iPhone, неважно. А во-вторых, ну, даже если я взломаю ее телефон, то что тогда? Это разведчик. Она не переписывается в социальных сетях и наверняка переговаривается строго по шифрованным каналам. Единственное, что интересно, так может увидим парочку ее нюдисов. Хе-хе-хе. Семен, недовольно фыркнул я. А, что такого? Она миленькая, когда не притворяется добродушной дурочкой. На столике завибрировал мой смартфон. Незнакомый номер, интересно. Слушаю. Сухо ответил я. Ваша светлость, говорит капитан Оборин, произнес знакомый голос из динамика. Простите, что так поздно, но у вас будет минутка. Что случилось? Сегодня на Мельчакова было совершено очередное кровавое убийство. Мы предполагаем, что жертвами стали те же сектанты, что были в прошлый раз. А во, опять расстрел, хуже. На этот раз с бедолагами расправились, куда жестче. Судя по анализу медэкспертов, использовалось холодное оружие. пояснил капитан. «Понимаю, что между нами есть некие недоговоренности, но все же спрошу, вам об этом что-нибудь известно? Вы про убийцу?» – уточнил я. «Все верно», – согласился Оборин. «Увы, не в курсе, но один из моих вчерашних налетчиков успел обмолвиться, что культ начал подозревать меня в связи с некими магоборцами города Перми. Вам это о чем-нибудь говорит?» «К сожалению, говорит. А вы таки связались с ними?» «Нет, я даже не знаю, как они выглядят. Не хочу сказать ничего плохого, господин Осокин, но ходят слухи, что главарь этих самых магоборцев очень плохой человек, а еще крайне опасный. Они могут сколько угодно верить в то, что борются за благое дело, но убийство – это преступление. Да и сами посудите, приличную организацию в Российской империи гильдии не назовут. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вы будете более избирательным со своим кругом общения. Всенепременно, капитан. Что ж, еще раз прошу прощения за столь поздний звонок. Добрых вам снов и удачи». С этими словами Оборин закончил вызов. «Что там?» — тут же всполошился Семен. «Капитан звонил, расспрашивал про убийство культистов. Ничего интересного. Разве что, почему гильдии в Российской империи приличную организацию не назовут?» «Ха, ты прикалываешься?» — усмехнулся Кошак. «Гильдия, в данном контексте, это самый настоящий жаргонизм. Его используют для того, чтобы обозначить организацию, которая ведет крайне сомнительную и явно незаконную деятельность. Гильдия убийц, гильдия торговцев, гильдия наемников, гильдия магоборцев, гильдия теневых целителей. И еще огромный список таких вот кружков по интересам. Удивительно, но у меня это вылетело из головы. Как и много чего еще. Не страшно», — муркнул кот и принялся кататься на спине. «Все вспомнишь, я в это верю». А тем временем смартфон зазвонил вновь, и опять незнакомый номер. «Слушаю», — ответил я. «Федор Александрович?» — поинтересовался хриплый мужской голос. «Он самый. Вечер добрый, майор Калинин беспокоит». «Так, слушаю. К нам только что обратились из службы безопасности Имперского банка. Говорят, что с вашего счета пытались вывести деньги». «Кто?» — тут же нахмурился я. «Некто, Анисимова Дарья Николаевна, город Самара. Вам это имя о чем-нибудь говорит?» И тут я вспомнил, как кот рассказывал про телефонных мошенников, которые разводят стариков на деньги, притворяясь службой безопасности банка или полицейскими. «Майор Калинин, давайте сделаем так, если я вас найду, то вставлю вам металлический прут диаметром 1,5 сантиметра прямо в колено, загну его, а затем начну посыпать морской солью. И я не прекращу, пока вы не отыщите Дарью Николаевну и не покажете мне адрес. А затем я вырву прут вместе с вашей коленной чашечкой, зажарю ее на костре и скормлю вам, и всем таким же, как вы». Идет, гудки, нервные, испуганные, и, как будто между нами осталась какая-то недоговоренность. «Неужто мошенники?» — удивился кот. «Ага, прям все, как ты и говорил», — хмыкнул я, отложив телефон. «Слушай, а среди твоих волшебных программ Хацкермина есть что-то, что отследит геолокацию звонящего?» «Вообще не проблема, но учти, мобила будет жрать заряд батареи в 1,5 раза быстрее». «Не вопрос, ставь». Я разблокировал смартфон и пододвинул Кошаку. «Попытка обмануть по телефону ведь входит в список причин, по которым можно разбить лицо оппонента. Внезапные приключения охотников в заброшенном исследовательском комплексе продолжались. Несмотря на то, что эти места уже давно пустовали, большая часть оборудования со скрипом, но все же функционировала. Как думаешь, у них получилось?» — поинтересовался Тигра, разглядывая огромную схему человеческого организма, изображенную на плакате. «Видимо, не до конца». Парацетамол заглянул в шкаф, откуда вылетела небольшая стайка летучих мышей. «О, смотри, значит, где-то еще есть выход на поверхность. Готов поспорить, что крыша в некоторых местах успела прогнить или разрушиться. Сколько тут площадь? 4 километра, если не больше». «Оп», — охотник поднял кулак. «Стоп, что там?» — поинтересовался Тигр и тут же остановился, увидев засушенный труп в белом халате. «Да ну, нет, такого не может быть, это же прикол. Да, сейчас вон из той тумбочки выпрыгнет пельш и объявит, что все это было программой розыгрыш. Ведь так? Да, у меня для тебя хреновые новости», — усмехнулся парацетамол и присел на одно колено рядом с останками. «Эту передачу не снимают уже 10 лет. Дерьмо, оно самое». Охотник подцепил стволом ружья пожелтевший от времени бейджик. «Профессор Лопырев, Отдел аналитики. От чего он умер, судя по дырке в грудной клетке, от пулевого ранения. Подытожил парацетамол. Что-то типа АК-5-45. Что ж, а этот комплекс становится все чудесатее и чудесаетее. Ох, малец, если ты меня слышишь, выходи. На кой черт нам эти блуждания? Вздохнул Тигра. Как думаешь, он случайно напоролся на этот комплекс? Сильно сомневаюсь. Когда ты открывал бункер, было видно, что его откапывали. Вряд ли это был кто-либо еще. Но откуда он знал точное место? Понятия не имею. Я истребляю магов уже 15 лет, и они постоянно умудряются меня чем-то удивлять. Вон, тот же Асокин, например. Ой, с ним отдельная история. Отмахнулся Тигра и вновь заметил иссушенную мумию. О, еще один, не один. Парацетамол подошел ближе и указал на 15 разбросанных тел. Они явно от чего-то убегали. Нам, главное, понять, живо оно или уже нет. А то не хочется, чтобы на нас парочка роботизированных балерин не вышла. Ха, смешно. Нет, правда. В Союзе было столько тайных исследовательских комплексов, что наверняка уже и душу научились переселять в роботизированное тело. И снежного человека сфотографировали. И с инопланетянами контакт установили. Вот, железобетонно. Слишком большое количество юмора выдает в тебе волнение. Подметил Тигра. Неужели переживаешь? Не сильно. Но мы, как бы, в огромном секретном комплексе, где уже не один десяток лет лежат трупы, которые пытались отсюда сбежать, но не вышло. А у нас из оружия только пистолет с транквилизаторами и двустволка с магнум патронами. Причем, их тут ровно 12. Картечь, смеешься? Пуля, конечно. Хмыкнул парацетамол. Кто ж на медведя? Да с дробью. Успокоил. Впереди послышался странный хруст, заставивший охотников перейти на тихий шаг на полусогнутых ногах. Да это мелкий. Пытаясь убедить сам себя, произнес Тигра. Уверен, парацетамол еще никогда так широко не улыбался. А то выйдет непонятная хреновина и все. Пропадем без вести. Не достроим Кремль из пустых пачек парламента. Не досмотрим пацанов. Вот, насчет этого, даже не переживаю. Начал смотреть 4-й сезон. Что-то, как-то, ну, не очень. Стоп. Парацетамол злобно зыркнул на Тигру. Ты начал смотреть без меня, предатель. Да я всего пару серий. Они сами случайно включились. Я не виноват. Охотники тут же тихо хохотнули, чтобы сбавить градус окружающего их напряжения. В целом, атмосфера была угнетающая. Оставшихся ламп попросту не хватало для полного освещения огромного грота. А некоторые еще и предательски моргали, делая обстановку только хуже. Кто первым пойдет за угол? Поинтересовался парацетамол. У кого ружье? Держи. Шучу. Охотник сделал два шага вперед, а затем аккуратно выглянул за угол. Судя по его остолбенению, Тигра понял, что ничего хорошего там точно нет. Что там? Тихо поинтересовался бывший вояка. Не знаю, но оно, вроде, умерло. Тигра выдохнул и тоже заглянул за угол. Посреди длинного коридора лежало еще одно мумифицированное тело. Только это было раза в 4 больше человеческого, и без одежды, а также на голове отсутствовала какая-либо растительность. Что это такое? Поинтересовался парацетамол, удерживая громоздкий труп на мушке. Горный тролль, кстати, надо бы «Властелин колец» пересмотреть. Тигра также выставил вперед пистолет, режиссерскую, а, как иначе, возьмем пивка, и сидра, и, как даванем сразу все три части. Кира будет в восторге, она же терпеть не может Толкина. Хе-хе-хе. Охотники аккуратно подошли к огромному трупу. Следы мальчишки проходили рядом. Значит, существо все же погибло. Гляди. Тигра указал на торчащие из спины таинственного монстра арбалетные болты. Из него сделали подушечку для иголок. И, все-таки, что это за тварь? Тень, скорее всего. Или, мутант. Какой? Идея с горным троллем мне нравилась больше. Следы беглеца уходили к приоткрытой двери. И охотники аккуратно зашли внутрь. Это оказался медицинский кабинет, где на разделочном столе, ибо иначе это просто не назвать, развалился такой же огромный лысый монстр, из тела которого торчали металлические штыри и трубки. Мальчишка забился в угол и тихонько всхлипывал, закрыв голову руками. «Скажи, и оно тебе надо было?» Спрятав пистолет, поинтересовался Тигра и присел на корточки. «Нет», — всхлипнул парнишка. «Директор говорила, что если я пойду на зов, то приду в новый дом, а это, какой-то ужас, я не понимаю, я бежал, и тут всюду тела, еще и монстры эти, сразу же тебе говорил, что ни к чему убегать». Тигра протянул руку. «Пойдем наверх, мы тебя отвезем к старику и твоим кентам». «Ну, хуже, чем это уже не будет. Честно, уж лучше в стеклянную тюрьму. Парнишка схватился за ладонь бывшего вояки. Вы выведете меня отсюда? Нет, просто так за тобой гнались. Вздохнул парацетамол. Нужно торопиться. Наши наверняка уже вовсю. Внимание! Объявил прохладный женский голос. Ключ руководителя не прошел идентификацию. Ошибка. Номер 506. Активация протокола егерь. Активация протокола егерь. Это, что за дрянь? Раздраженно выдохнул парацетамол. Явно, ничего хорошего. Схватив мальчонку, тигр вышел в коридор. Из мрака с протяжным механическим скрипом выехал очень странный аппарат. Издалека он был похож на металлический бак для мусора, только на миниатюрной гусеничной шасси. Моргнув красным индикатором, бачок выдвинул 2 эксу. «Димон, я тут». Парацетамол тут же выскочил и выстрелил по мусорному баку на гусеницах. Тот выдал сноп искр, и, откатившись на несколько метров, благополучно завалился на бок, а красный индикатор его роботизированной жизни мгновенно потух. «Видимо, защитная система была», — выдохнул тигра. «Надеюсь, он был в единственном экземпляре». «Надейся», — ответил парацетамол, указывая на целый рой приближающихся мусорных бачков. «За всю свою долгую карьеру бога войны, я узнал, что гумениты, мнящие себя выше всех, страдают от синдрома разбитых окон. Суть данной теории заключалась в том, что, если в доме разбить стекло в окне и долгое время не вставлять новое, очень скоро в этом доме не останется ни одного целого окна. Безнаказанность – верный путь к разгулу преступности. И частенько приходилось устраивать показательные казни тех, кто был не согласен с режимом Мигарда. Прибыв к 5 утра на завод, я отправил кота в кабинет. По идее, Семен должен был найти дополнительную информацию по Артстар и заказать еще несколько вещей из списка для сирот. Но чует сердце, мохнатый ленивец развалится на столешнице и будет дрыхнуть до моего прихода. А я отправился на полигон. Там сейчас как раз темно и ничего не видно. Нет фонарей и камер, а работягам с ночной смены сюда заходить нельзя. Да и кто в своем уме пойдет на испытательный полигон после 8 часов за станком? Убедившись, что вокруг никого нет, я спрятался за кучкой расстрелянных остовов старых искр. Молодцы новички, и живого места от мишени не оставили. И кстати, сегодня мне должны были позвонить и сообщить точную дату поставки новых стволов. Я очень ждал этого звонка. А то смотреть на вооруженных лопатами здоровяков было как-то не очень. Присев, как это называется у местных, в позу лотоса, я закрыл глаза и сосредоточил большую часть энергии в кончиках пальцев. Итак, начнем с базовых боевых техник. Первое – энергетический толчок. По своей сути, вызывает мощный сдвиг. Если раньше я спокойно мог сдвинуть небольшой остров, вызвав мощное землетрясение с цунами, то сейчас у меня получалось разбросать лишь несколько пустых металлических бочек из-под масла, ну, а затем отшвырнуть расстрелянный остов легкового автомобиля. Отряхнув спортивный костюм, я громко выдохнул и вновь сосредоточился. Вторая – энергетический пресс. Эта техника блокирует противника, лишая его возможности двигаться. Сложная система, связанная с биотоками организма. Да и сама боевая техника была крайне непроста в освоении. Раньше я мог сдерживать армию из нескольких десятков тысяч. Сейчас у меня едва ли получится остановить пару человек. Вернее, получится, но я буду испытывать адскую боль. Третья – энергетический блок. Аналог пресса, но уже с техникой. Простая в освоении и крайне эффективная в бою против любых роботизированных платформ, машин и всего, что использует электричество. Раньше я мог отрубить целую мегаструктуру. Это такой город, состоящий из монолитного здания, площадью в несколько сотен километров. Крепость, где всем, как правило, заведовали роботы, синтетики или фамильеры искусственного интеллекта. А сейчас я с легкостью блокировал электрический самокат доставщика. Круто. Просто бомбически. Четвертое, энергетический скачок. Это что-то типа телекинеза. То есть можно поднять любой предмет на приличную высоту, а затем оставить его судьбу на угоду гравитации. Помогает разбирать завалы, а также нейтрализовать сверхтяжелую технику противника. Увы, сейчас данная божественная атака для меня пока недоступна. Хотя я старался, смотрел на разбитый голубой автомобиль и тужился. Сильно тужился, аж вспотел. И последнее, энергетический клинок. Моя былая гордость, превратившаяся в милый аналог пчелиной жопки. Ну же, давай, кряхтел я, размахивая своим ярко-красным шипиком. Конечно, металлические детали машины мини-убийца богов резал только в путь, но, Какой в нем толк, если врага придется подпустить так близко? Проще использовать что-нибудь другое. А так, ну, можно консервные банки открывать или шинковать алюминиевые огурцы из песни кино. В общем, за тренировками прошло 45 минут. Дневная смена практически началась. И, как несложно было предугадать, кошак реально валялся на столешнице и неистово храпел. Сперва мне даже захотелось его разбудить, но я пожалел бедного фамильяра. Все же, кот работает, старается изо всех сил. К примеру, находит заведения, которые подают завтраки в 4:30 утра. И, кстати, завтраки в Маке реально вкусные. Особенно, мне очень понравился бутерброд со свиной котлетой и яйцом. Крайне необычное сочетание. Утречка. В кабинет зашла сияющая Иришка. Ой, а, чего это он спит? Устал. Пожав плечами, ответил я, в очередной раз наблюдая новости о Гаргантюа в ленте, растерзанной Африке и телефонных мошенниках, которые буквально атаковали Пермскую губернию. Лентяй, заключила шпионка и поставила на стол пакет с контейнерами. А я сегодня вам опять приготовила обед. Ха-ха-ха-ха, Кирочка. Кошак тут же очнулся и начал истерично себя вылизывать. Кто принес жареную Кирочку, я чувствую ее. Она манит меня, негодяй. Я хотела устроить сюрприз, надулась Иришка. Но, да ладно, сегодня будет жареная курица с рисом и свежий салат из китайской капусты. Звучит вкусно. С одобрением кивнул я. Старалась. Просияла шпионка. А на столе, тем временем, завибрировал телефон. О, наконец-то я узнаю, когда там прибудет оружие для моих ребят. Слушаю. Федор Александрович, из динамика послышался грубый мужской голос. Майор Спицын беспокоит. Так, дело в том, что к нам обратились из службы безопасности вашего банка и... Последний раз предупреждаю, раздраженно ответил я. Еще хоть раз я услышу майора, полковника, да хоть самого генерала. Я клянусь, я приеду и переломаю вам ноги. Как вы смеете так разговаривать с полицией? О, моему возмущению и ярости не было предела. Ты же понимаешь, что я не шучу насчет нашего рандеву. Гудки, такие же нервные, даже немного обиженные. Опять, удивился кот. Ага, как посмотреть, откуда шел вызов? А, секунду. Семен открыл свой волшебный ноутбук. Так, пам-пам. О, так это торговый центр «Алмаз». Там же у них огромное количество различных колл-центров. Чего? Я с непониманием взглянул на кота. Каких центров? Ну, такси. Техническая поддержка различных сервисов. И, видимо, мошенники. Эх, надо было еще немножко повисеть, и тогда бы я дал точные координаты. Надеюсь, что больше этого не повторится. Злобно выдохнул я. В общем, за день навалилось огромное количество дел и звонки мошенников, как-то отошли на второй план. Однако я все еще ждал информации по пушкам. Прям очень сильно ждал. И, охвала небесам, в 2 часа дня раздался долгожданный звонок. Слушаю. Федор Александрович, от одного только этого вопроса мое левое веко начало дергаться. Полковник Гутаров беспокоит. Слушаю вас внимательно, товарищ полковник. Сломав карандаш напополам, ответил я. Дело в том, что к нам обратились из службы безопасности банка. Правда, что ли? И, что сказали? Говорят, что некая Дарья Смирнова хотела вывести деньги с вашего счета. Вы знаете этого человека? Строго спросил главный номинант на премию Дарвина. Знаю, это моя сестра. Пускай переводит. Простите, что? Говорю, пускай переводит деньги со счета. Я разрешаю. И еще, полковник, скажите, а у вас телефон с проводом или без? Простите, не понимаю. Вы о чем? И второй вопрос. У тебя коленки на месте? С ними все в порядке? Есть контакт? Прошептал кот. Вы о чем вообще? Уточнил полковник. Зачем вам мои коленки? Сейчас узнаешь. Я закончил вызов. Мы едем в Алмаз? Радостно распушившись, спросил кот. О, да, Семен. Мы едем в Алмаз, а перед ним заедем в строительный. Да, инструмент мне не помешает. Глава 10. Говорят, безвыходных ситуаций не бывает. Так-то оно так, но только в том случае, если вы не попали в огромный секретный комплекс, наводненный роботами-убийцами. Ситуация, как в фильме или в игре, только вот, все происходило взаправду, и был нехилый риск отправиться в лучший из миров. Охотники уже давно потеряли счет времени. Может быть, прошла всего 2 часа, а может быть, и целые сутки. Из-за полумрака и нависшей опасности было непонятно. Часы остановились, смартфоны отказывались работать, показывая странные квадратики на экране. В общем, задница, не иначе. Знаешь, в игре они были милее, что ли? Усмехнулся Тигра, сидя возле здоровенной металлической двери, в которую все это время ломились роботизированные охранники Ариса. На то она и игра. Парацетамол зарядил два последних патрона. Плохо дело, если они в ближайшее время не разрядятся, то есть шанс умереть от жажды. Вот, что-что, а сухой паек с водой я из тачки взять не догадался. Кстати, ты же говорил, что установил сигнализацию с геолокацией. Так она на УАЗе, а мы здесь. Пока они найдут люк, пока по веревке дойдут до входа в комплекс, пока спустятся. Еще не факт, что эти мусорные бачки не затоптали наши следы. В общем, мы в дерьме. А давайте я выйду, предложил парнишка, и покромсаю их своими сосульками. Нет, это вряд ли, вздохнул парацетамол. Сколько их там? Предварительно, штук 50. По крайней мере, это те, кого я успел увидеть. Наверняка на всем комплексе их больше. Тигра вытащил охотничий нож и принялся крутить его в пальцах. Я вот думаю, а откуда у них столько энергии? Эти роботы, какого года? Если верить надписи на входе, то комплекс построили в 76-м. Значит, и роботов внедрили примерно в это же время. Но может быть, они стояли на подзарядке? Дело не в этом. Мы явно здесь больше часа. У меня робот-пылесос дома разряжается за 45 минут. На чем они работают? На атомной энергии? Черт знает. Парацетамол отставил ружье в сторону. Сейчас это далеко не самый главный вопрос. Гул от бьющихся об металлическую дверь роботов внезапно затих. Разрядились? С надеждой предположил Тигра. Погоди, черт знает, как они запрограммированы. Может быть, догадались схитрить, но, к сожалению, ситуация оказалась в разы хуже. Спустя несколько секунд послышался звук болгарки. Дерьмо, выругался Тигра и тут же загородил собой ребенка. Долго же они соображали, как будто издевались. Погоди, судя по звуку, работает всего один. Парацетамол навел ружье на дверь. Попробую сбить его, как появится возможность. Может быть, до других не дойдет поступить аналогично, сильно сомневаюсь. Но другого выбора у нас все равно нет. Спустя еще 30 секунд, темную комнату озарили искры и раскаленный диск. Вот хотел же сходить в дочь мясника на той неделе, вздохнул Тигра, как чувствовал. А еще, кобру бы зажал, где-нибудь в укромном уголке. Фе, она же нам, как сестра, усмехнулся парацетамол. Та самая, что застряла в стиральной машине, хохотнул бывший вояка. Тем не менее, кобра бы вырвала твои какушки, а потом избила бы тебя в фарш, но оно бы того стоило. Вы правда смеетесь? Удивился мальчишка. Да, а, чего грустить-то? Пожав плечами, ответил охотник. Без смеха наша жизнь не имеет совершенно никакого смысла. К тому же, если даже мы умрем, то хотя бы с хорошим настроением. Психи, заключил парнишка, но, я рад, что был все это время с вами. Действительно, умирать одному было бы стрёмно. Фух, парацетамол покрепче сжал ружье, но диск внезапно остановился. За стеной послышался до боли знакомый грохот огромного револьвера Гризли, а затем стрекот мощного H12 нескольких АК-12.